Календарь человеческих празднеств. Зима. Серые дни. Массажист Илон знает тело Мона Дикаса лучше всего. Он мастер. Человек незаменимый. Знает каждый квадратный сантиметр его тела и, вытянув руки перед собой, сумел бы воспроизвести это тело пальцами, создать эфемерный фантом из касаний, легких нежных похлопываний, улучшающих кровообращение. Точно знает, где какой из шрамов расположен, и знает этапы их заживания, и знает, где были разорваны сухожилия, и достаточно ли хорошо они срослись, в каком месте появились кровоподтеки и рассосались ли. Знает каждое уплотнение, каждый шов, каждый след от перелома, каждую группу мышц. Это его поле, которое Илон с величайшим тщанием обрабатывает уже 24 года. До него этим занимался отец. Он также знает, что рано или поздно утратит это поле, поскольку у него нет сына, которому можно было бы его передать. Но у Илона есть дочь. Недавно ее привела домой полиция. С тех пор массажист Илон ежедневно проверял, во сколько Ареста возвращается, старательно ее обнюхивал, а однажды заставил сделать тест на наркотики. Тест ничего не показал. Проблемы Ареста были другого рода. Вероятно, девушка страдала каким-то видом гневной депрессии, что можно было бы списать на гормональные бури переходного возраста. По отношению к дочери Илон испытывал огромное, застарелое и все более усиливающееся чувство вины. Но не потому, что не сумел предотвратить болезнь, а затем смерть ее матери. И не потому, что уделял дочери слишком мало времени, и даже если не работал и бывал дома, то все равно он не знал, как с ней разговаривать, и что он вообще может ей сказать, если бы такой разговор состоялся. Дело было не в этом. Массажист Илон просто жалел, что она вообще появилась на свет, и, скорее всего, ее не ждало в жизни ничего хорошего. Именно так он и думал, и очень жалел, что породил ее, что им с женой пришла в голову эта идея завести ребенка, а Ареста была его недосмотром, грехом. Но ей исполнилось 16, однако выглядела Ареста еще девочкой. У нее были длинные вьющиеся волосы и отцовское лицо, что не делало ее большой красавицей. Илон беспокоился о будущем дочери, и хотя хорошо знал, что она не сможет продолжить его дело, обучал профессии. Но девушка, прямо скажем, отнюдь не горела желанием этому учиться. Как-то она пришла из школы немного раньше, когда он уже выходил из дома, и сказала: «Илон, сегодня у меня переночует моя подруга». Он испугался, взглянул на квартиру глазами гостя. Было очевидно, что здесь не прибрано и темно. Пока Илон, не возразив дочери, искал запасные ключи, ему еще сообщили, что подругу зовут. И они с Арестой знакомы несколько месяцев. Вечером, увидев ее, Илон удивился. Ему показалось, что Филиппа гораздо старше, чем утверждает. Это зрелая женщина, чего не могла скрыть даже ее мальчишеская фигура. Здороваясь, девушки поцеловали друг друга в губы. Илону Филиппа протянула руку. Посмотрела ему в глаза, коротко, но настолько пристально, что он отвел взгляд. Потом, щебеча, они исчезли в комнате Аресты. Когда Илон встал утром, там еще было тихо. Путь от дома до работы занимал у массажиста Илона 20 минут пешком. Сначала он шел по берегу сильно загрязненной реки, с тихим рокотом катившие свои темные гневные воды, потом переходил через мост, где каждый день устраивали демонстрации люди, унаследовавшие какой-то давний протест, никто из прохожих уже не помнил, в чем там было дело. Они стояли молча, заклеив рот черной лентой, с утра до обеда, а потом после перерыва являлась вторая смена. За мостом располагался правительственный район, сюда пускали только по пропускам. А здесь было почти пусто, Городской шум рассеивался в мощенных брусчаткой переулках, деформировался, цепляясь за оборванные карнизы, отражался в подъездах и странным эхом отзывался в просторных дворах. Порой массажиста Илона посещало тревожное чувство, будто лужи и пятна на штукатурке как-то связаны друг с другом, перекликаются, играя формами, общаются, сплетничают о людях, жителях этого темного города. Кроме того, ему постоянно бросались в глаза какие-то ремонтные бригады, что-то приводившие в порядок. Когда они включали сварочные аппараты, на мгновение становилось красиво. Искры сыпались в разные стороны, ржавые лужи подхватывали их сверкание и на мгновение высвечивали его на своих экранах. Илон не умел бездельничать, так что, едва оказавшись в своем королевстве, немедленно начинал налаживать оборудование, смешивать масла, готовить мази. Порой он просто наводил порядок, недовольный тем, что уборщики не отличаются надлежащей аккуратностью. Весной, в серые дни, Илон трудился достаточно напряженно. Общий массаж делался дважды в день, утром и вечером, плюс массаж стоп и иглоукалывания. В эти периоды он работал с ассистентом, которого специально назначил ему Рекон. Кроме того, несколько дней назад Илон принял решение использовать так называемые «токи Плесси», изобретенные в прошлом десятилетии сотрудником университета и необычно эффективно стимулировавшие соединительные ткани. После каждого массажа следовало нанести мельчайшие изменения на карту тела. Вечером он подготавливал инструменты на следующий день. По традиции, в конце каждого сезона инструменты убирали в специальные металлические ящики. Поэтому утро массажиста Илона сразу же после Великого дня, круглый год, начиналось одинаково. С откручивания заржавевших винтов сейфов, где хранились инструменты для того или иного периода. От агрессивной влажности винты ржавели, и с них сыпался темно-красный порошок. Когда Илон был маленьким мальчиком, он говорил отцу, который занимался тем же, чем теперь и он сам, будто у винтов идет кровь. Его отец был Реконом-массажистом на протяжении 38 лет до своей смерти, когда, согласно традиции, его место унаследовал Илон. К сожалению, он, отец дочери, вынужден будет передать свою профессию другому человеку. Это Альдо. Сын одного из Реконов, юноша, следует признать, способный. Илон терпеливо обучал его, но сердце переполняло боль, постепенно входившая в привычку. Итак, ржавчина сыпалась на пальцы, мелкая пыль оседала на рукаве, металлические сейфы ржавели, и дверцы плохо прилегали к стенке. Когда-то сейфы делали из пластика, но его съели специально выращенные бактерии. Поначалу их запустили в моря, где они должны были способствовать распаду пластикового мусора, но со временем бактерии вышли на сушу и уничтожили весь пластик на свете. От синтетических предметов остались истлевшие скелеты, фантом человеческой цивилизации. Люди вернулись к металлу, тем более что с бактериями так и не удалось совладать. Металла, однако, постоянно не хватало и стоил он дорого, поэтому где можно его заменили каучуком и деревом. Но сейфы массажиста Илона были сделаны из превосходного металла, что не спасло их от вездесущей ржавчины. Другую трудность представляло то, что винты имели полукруглые головки. За долгие годы они стерлись, щели стали слишком мелкими, поэтому закручивать и откручивать их было подлинным мучением. Период сразу после Великого дня – время хирургов и ортопедов, диагностика переломов и ушибов, безотлагательная помощь в наиболее неотложных случаях, наложить гипс на переломы, укрепить иммунитет. Подробное обследование мозга и сердца, проверка состава крови, не допустить критической ситуации, как, например, 12 лет назад, когда Мона Дикас заболел метаболическим ацидозом. Вспыхнула паника. Несколько зловещих дней Илон наблюдал за усилиями врачей и ничем не мог помочь. Каждый день проводился короткий инструктаж всего коллектива, включавшего самых разных специалистов. Илон общался с фармацевтами, ему нравился их образ мышления. Уверенность, будто от всего найдется какое-нибудь лекарство, и нет безвыходных ситуаций. Он часто заглядывал к ним. Там варили, протирали, смешивали. Запах драгоценного пчелиного воска смешивался у него в носу с ароматом мяты и эвкалипта, когда он склонялся над чаном, в котором готовились компрессы. Больше всего Илона интересовали шрамы. Порой столь грубые, глубокие, что не позволяли его всезнающим рукам добраться до мышц. Приходилось лавировать, как корабль меж скал. Некоторые места, такие как ладони и предплечья, представляли собой сплошной, так до конца и не заживший шрам. Поэтому Илон упражнялся на карте теле, сделанной из самой лучшей резины, на которую скрупулезно наносил мельчайшие детали тела Мона Дикаса. При помощи этой модели он тренировал каждый элемент тщательно продуманного массажа. Дома, о чем никто не знал, кроме, разумеется, ареста, и у него имелась еще одна карта тела, нелегальная. Он держал ее на веранде, где была устроена мастерская, прикрыв одеялом. Однако человеческие контуры все равно угадывались, пробуждая в нем чувство вины. Настоящее живое тело Мона Дикаса находилось в дворцовом подземелье, в специальном кондиционируемом и постоянно стерилизуемом помещении, возрождалось там под специальными лампами, подключенное к капельницам, окруженное всей необходимой аппаратурой. Личная нелегальная карта тела в доме массажиста Илона была идеальным фантомом. Он получил ее от отца и из года в год совершенствовал. Илон проводил над резиновой фигурой ежедневно по несколько часов, терпеливо нанося на нее каждое изменение, воспроизводя каждый квадратный сантиметр реального тела. Карта тела представляла собой манекен, сделанный из мягкой резины, когда-то очень податливый и упругой, а теперь, увы, начавший крошиться и трескаться. На ощупь резина напоминала человеческое тело, вроде бы нежное, но оказывающее ощутимое сопротивление. Когда Илон доставал карту тела и помещал ее на массажный стол, у него было ощущение, будто он участвует в каком-то ритуале, совершая действие сакральное, не повседневное. С этим странным чувством легче было смириться, чем бороться. Так что, положив манекен на стол и открыв миру его резиновую наготу, Илон отступал на шаг и отвешивал что-то вроде поспешного поклона. Предварительно он, разумеется, совершал такой же ритуал очищения, как перед настоящим телом Мона Дикаса. Илон знал, что это абсурд, но процедура помогала сконцентрироваться. Он словно бы весь сосредотачивался в своих ладонях. Раньше, чтобы отогнать печаль, он не помнил, было ли это вскоре после смерти жены или гораздо позже, когда он перестал о ней думать. Хотя осадок меланхолии остался в нем навсегда. Илон проводил долгие часы, моделируя лицо Мона Дикаса. Ему удалось воспроизвести удлиненные черты, большие глаза и длинный нежный нос, облик одновременно человеческий и нечеловеческий. Он отдавал себе отчет в том, что совершает богохульство. Когда Илон работал над шрамами, он закрывал лицо Мона Дикаса шерстяным шарфом в черно-желтую полоску. Карту тела он хранил для ареста, чтобы та могла тренироваться, а лицо сделал для себя, чтобы всегда испытывать беспокойство и сознавать, к чему причастен. В это печальное серое время, когда влажность проникала повсюду, и под ее воздействием ржавели все винты, засовы, соединения и спайки, отношения с дочерью обычно возвращались к норме. Теперь, возможно, также благодаря Филиппе, которая все чаще оставалась у них ночевать. Эреста с недавних пор начала приходить к нему на веранду, молча наблюдала за подготовкой инструментов и нанесением информации на карту тела. Она всегда помогала отцу очищать от ржавчины винты и ящики. Тогда он украдкой разглядывал ее руки. Годятся ли они? Да, вполне. У Аресты были большие ладони с красивыми ногтями, пальцы не очень худые, это очень хорошо, зато крепкие, уверенные, всегда теплые. Однако инструмент он предпочитал чистить сам, старательно полировал каждую деталь, вплоть до самых мельчайших. У него имелись старые электроды для стимуляции мышц, растяжки, эспандеры, прорезиненные подкладки, вулканические камни, для разогрева позвоночника и множество других аксессуаров, используемых при массаже. Он получил их от отца и вскоре собирался передать Альдо. Дочь лишь подавала ему тряпки, открывала баночки с пастой, максимум изредка протирала водой с уксусом поверхность подкладок. Разговаривали они при этом мало. Илон видел, что Аресте быстро надоедает стирать с наждачной бумагой ржавчину, результат вездесущей влажности. «Ареста, иди, потренируемся!» — постоянно уговаривал он ее. Порой при этом Илон не мог удержаться, чтобы не положить руку дочери на плечо в естественном властном жесте, свидетельствовавшем о том, что в конце концов он ее отец и несет за нее ответственность. «Зачем? Времени жалко», — отвечала она обычно. На этот раз она послушно встала, но не за тем, чтобы тренироваться. Ареста повернулась к нему и, как бывало раньше в детстве, положила голову ему на грудь. Илон замер, удивленный и растроганный. «Папа, как это закончится? Это же не может продолжаться вечно!» — спрашивала она, уткнувшись в его рубашку, ребра, грудную клетку, не глядя в лицо. Сердце Илона дрогнуло. Она спрашивала его об этом много раз. На этот вопрос он никогда не отвечал. Девочка подошла к карте телу и сдвинула полотенце, которое упало на пол, открыв огромное количество значков на животе и груди. Множество линий, кружков, зигзагов, заштрихованных областей. Это напоминало карту военных действий. Благодаря тому, что Илон использовал разноцветные карандаши, было отчетливо видно, как прогрессирует энтропия. «Что это?» — спросила Ареста, показывая на заштрихованную серым цветом область размером с половину ладони. «Снова удар мечом?» Илон радовался, что дочь помнит термины, которым он ее учил. «Нет, это не моя область», — ответил он, не глядя на нее. «Добрых несколько лет назад». Он не все ей рассказывал. Например, не сказал о том, что произошло 5 лет назад, когда целых 3 дня жизненные функции Мона Дикаса возвращались и снова угасали, с каждым разом делаясь все слабее. Не помогли 4 реанимации, очень мощные. Потом была эмболия, и пришлось оперировать мертвое тело в надежде, что оно проснется. Тогда, 5 лет назад, возвращение оказалось особенно внезапным. Мозг снова был поврежден весьма серьезно, а потом возник правосторонний паралич, захвативший и лицо. Это очень заметно. Все пошло не так. «То есть здесь потеряна чувствительность, да? Нервы повреждены?» — спросила Ареста. Отец подтвердил. «Прикрой его». Илон посмотрел на дочь. Пока она разглядывала куклу и водила пальцем по линиям, которыми та была изрисована, на гладких щеках Аресты выступил румянец. Темные волосы закрывали половину лица. Илон вдруг понял, что растроган. Никого он не любил так, как Аресту. Он сглотнул. «Ну ладно, начнем сначала. Я буду заниматься с тобой каждый день». Он отложил тряпочку и подошел к дочери. «Покажи ладони». Она инстинктивно вытянула их вперед. Илон крепко схватил их, немного помял, а потом приложил к своим губам и дунул. Ареста выдернула руки, смущенная этим неожиданным порывом нежности. «У тебя прекрасные руки, крепкие, сильные и теплые. Ты сильная и умная. Умеешь визуализировать прикосновения. С таким воображением ты будешь делать прекрасные карты». «Папа, не надо! Мне это отвратительно!» Ареста отвернулась и остановилась у дверей, словно собираясь выйти. Задумавшись на мгновение, она добавила: «Мне отвратительно то, что ты делаешь». Ранняя весна. Он появился 312 лет назад. Говорят, были и другие, хотя большинству людей сложно представить себе этих других. такие же, как он? Как это возможно? Ведь он только один. Монодикос. Исключительный, единственный, полный, целый целехонький. Как рассказывали о нем детям, которые с тех пор росли с ощущением собственного несовершенства и неполноты. Не существует множественного числа от имени Монодикос. Каким-то образом, эта единственность была условием сакральности, так что о других умалчивали. Будь еще и другие, люди исповедовали бы политеизм, какую-то примитивную и инфантильную веру в то, что чудо может быть всеобщим, что может быть умножено. Однако в этом случае чудо перестает быть чудом, поэтому о других не говорили. Он пришел, когда в нем более всего нуждались. Когда катастрофа с пластиком уничтожила не только дома, фабрики и больницы, она также оспорила некоторые понятия. Дело уничтожения довершила война. Падавшие спутники напоминали нацеленные на землю ракеты, кинжалы. Люди забывали слова. Их не хватало, ими невозможно было пользоваться. Следовательно, невозможно описать ту часть мира, которая уходила в небытие. А раз нельзя было ее описать, то они переставали думать. А переставая думать, забывали. Простой способ потренироваться в несуществовании. Все полагали, что он пришел в ответ на их мольбы, услышал их зов. В гимне, который поют в праздничное время, говорится, что тогда отворились врата ада. А потом долго обсуждалось, есть ли слово, определяющее противоположность ада. Но нет, такого слова не было. Во всяком случае, никто его не помнил. У Илона ад всегда ассоциировался с винтами в ящике. И он представлял себе, что эти врата ада открывались с жутким скрежетом, подобно его ящикам с инструментами. Только их скрежет разносился по всему миру. Монодикос пришел, и в сущности, так считает массажист Илон, мы не должны рассуждать о том, были с ним другие или нет, и городить всю эту чепуху, откуда да как. Это тема, на которую могут рассуждать подростки. Взрослому, порядочному человеку подобные споры ни к чему. Он появился и позволил себя поймать. Отдался в руки людей. С тех пор зло в мире остановилось. Во всяком случае, все в это поверили. Ореста в последнее время редко бывала дома. Илон заходил в ее комнату и стоял там, разглядывая вещи дочери. Книги, ночную рубашку, перекинутую через спинку старого стула, щетку с поблескивающими на ней волосками. Смотрел на плюшевую желтую собаку, которую Ореста назвала «Пирожок». Она тогда едва научилась говорить. На туалетный столик, где она старательно расставила материну косметику, высохшую помаду в деревянных патрончиках, пустые флакончики от духов, чей запах уже давно распался на атомы. Водил взглядом по полкам с ее все еще детскими книгами, иллюстрированными приключениями сказочных героев и розовых принцесс. Как-то среди школьных учебников он обнаружил пачку брошюр в красных обложках с неаккуратно напечатанным текстом. Одна из них называлась «Мир в ожидании изменений. Философия мягкой революции». Илон открыл ее. Взгляд привлек форзац, куда Ореста карандашом выписала фразы, после каждой из которых стоял вопросительный знак. Илон невольно запомнил их, злясь на собственную память, которая с тех пор не давала ему покоя. «Раз мир сотворен по человеческим меркам, почему мы чувствуем, что не можем с ним совладать? Почему естественное кажется нам ужасным или постыдным? Откуда мы знаем, что хорошо, а что плохо? Откуда в нас способность судить столь сурово? Почему мир — это мир отсутствия? Почему всегда не хватает еды, денег, счастья? Почему существует жестокость? Ведь этому нет никакого рационального объяснения. Почему мы умеем смотреть на себя, словно на постороннего человека? Один ли и тот же это глаз, который смотрит и который себя видит? Кто мы такие, откуда взялись? Кто такой Монодикос? Хороший ли Монодикос? Почему он такой слабый и позволяет делать с собой все это? Спасен ли наш мир? Илон разглядывал все еще детский почерк с плавными вытянутыми хвостиками «Д» и «У». Они каплями свисали со строк, словно все эти вопросы должны были раствориться и дождем стечь вниз. Однажды ночью Илон вернулся поздно и увидел, что у ареста еще горит свет. Он тихо постучался. Дочь быстро погасила лампу и притворилась спящей. Он не стал делать вид, что поверил, вошел и сел рядом с ней на кровать. Откинул волосы с лица дочери. Ему захотелось ответить на все ее вопросы. Ответить так, как получится, но Илон опасался, что тогда станет ясно, он копался в ее вещах. «Это экономика спасения», — сказал Илон. «За все хорошее приходится расплачиваться. Сами мы не умели ни познать эти законы, ни использовать их. У нас были плохие бухгалтеры, мыслящие узко и не слишком компетентные. За добро следует платить, таков весь смысл этой экономики, простой и правильной, на протяжении 312 лет себя оправдывавшей. Поэтому каждый год во время величайшего мрака наступает великий день и то, что ему предшествует, понимаешь?» Она не открыла глаз, когда он говорил, но веки ее трепетали. Помолчав, Ареста сказала: «Папа, Филиппа немного поживет у нас. Она будет спать в моей комнате». Доверительная атмосфера, которую он пытался создать, моментально рассеялась. «Я Рекон и не могу принимать под своей крышей людей с улицы». «Папа, это всего на несколько дней, максимум на неделю или две. Ей некуда идти. Муж ее бил, отобрал у нее ребенка». Илон встал, совершенно обескураженный этим неожиданным вторжением внешнего мира в свой дом. «Откуда ты вообще ее знаешь? Это неподходящая подруга для тебя!» Весна. Явление миру. В этом году явление было достаточно скромным. Из-за проливных дождей торжество состоялось во дворце под присмотром камер. Устроили только телетрансляцию, в которой Монодикос, наряженный в праздничной одежде, по-прежнему был форосом, несущим в будущее. Открытые руки и грудная клетка сверкали, и никто бы не догадался, что это результат нескольких часов работы гримеров. Не менее красивое характерное лицо Монодикоса выглядело великолепно. Впрочем, камеры держались от него на почтительном расстоянии. Илон, стоявший вместе с Альдо в студии, гордился результатами своей работы. Монодикос еще не ходил, но его позвоночник был в хорошем состоянии, и сломанная плечевая кость срослась на удивление быстро. Сразу после церемонии явления его отвезли во дворец, и Илон в этот день больше не терзал тело Монодикоса массажами, тот смог поужинать в одиночестве. Илон тоже в одиночестве возвращался домой. Люди выходили на улицу, бледные после серых дней зимы, делали покупки, на лотках появились первые весенние цветы. Начинался долгожданный фестиваль, большой, радостный праздник еды и питья, праздник любви, деторождения и планов на будущее. Явление было возвращением мира на круги своя, призванный убедить людей, что все идет так, как должно. Он медленно шагал, разглядывая город и испытывая чувство глубокого удовлетворения. Это переживание всегда спасало его от меланхолии. Дождь смывал вездесущую ржавчину и образовывал маленькие красные ручейки, которые, подчиняясь инстинкту, упорно стремились соединиться с рекой. На мосту по случаю праздника не было протестующих демонстрантов, отчего тот показался Илону странно одиноким. Он купил свежих овощей и привядшую веточку цветущей форзиции. С тех пор, как готовить у них в доме стало Филиппа, он больше не ходил за продуктами, оставлял на столе деньги, которые в руках двух женщин чудесным образом превращались в пищу. Что сегодня придумает Филиппа, существует ли вообще блюдо, которое она не умеет готовить? Чаще всего они оставляли ему еду в холодильнике, потому что возвращался он поздно, а возвращался Илон поздно, потому что не хотел сидеть с ними за столом. Ему не нравилось присутствие Филиппы, казалось, будто она неумело притворяется другим человеком, имитируя чужую жизнь, словно мотылек, несущий на своих крылышках узор коры давно исчезнувшего дерева. Илон думал только об одном — о теле Монадикоса. У Монадикоса коричневатая сухая кожа, особенно на голенях и плечах, шершавая, плохо поддающаяся воздействию самых лучших увлажнителей. Некоторые из этих смесей были изготовлены специально для него в дворцовой лаборатории. Вся команда фармацевтов работала на кожу Монадикоса и ежегодно предлагала ему новые составы. Его стройное изуродованное тело лежало распластанное на столе со множеством датчиков. Он дышал ровно, 33 раза в минуту во время сна и 40, когда не спал. Илон хорошо знал этот ритм. Услышав его, он моментально успокаивался, впадал в состояние, которое можно назвать близким к медитативному. На следующий день они принялись за работу. «Подай мне масло», — сказал он шепотом, обернувшись к Альдо. Юноша аккуратно налил в ладонь Илона несколько капель масла, ноздри ощутили его сильный резкий запах. Спина Монадикоса пошевелилась, словно тот делал глубокий вдох. Альдо смотрел на руки учителя, взволнованно следил за его ладонями, его пальцами, за филигранными движениями, вызывавшими тончайшие целебные вибрации. Он был смышленным и хорошо подготовился к будущей профессии в институте, где 4 года изучал физиотерапию. Альдо знал по-гречески название каждой мышцы, вплоть до мельчайших. Время от времени Илон украдкой поглядывал на него, подпитываясь его восхищением. Он старался полюбить Альдо как сына, ибо знал, что без такой любви не сумеет передать ему самое важное в их работе, то странное нежное чувство, которое внезапно появляется откуда-то из недр тела и делает все наше «я» готовым к утрате границ. Речь идет о сочувствии. Без него никому помочь нельзя. Альдо им обладал. Он был не только очень способным, но и тонко чувствующим человеком. Однако сейчас Илон предпочел бы видеть на его месте Аресту. «Смотри», — продолжил массажист Илон, обращаясь к ученику. «Массаж стабилизирует время, потому что только время — тело подлинное. Его так легко повредить. Если бы не массажисты, мир погрузился бы в хаос». Монадикос был сегодня спокоен и расслаблен. Может, под воздействием вина, поданного к вчерашнему ужину? Наверное, он уснул. Илон никогда не разговаривал во время массажа, Монадикос тоже этого не любил. Когда-то во времена отца ему включали музыку, но потом перестали. Илон знал, что Монадикос почти оглох, когда 25 лет назад его сильно ударили по голове. Вся височная кость пошла трещинами, а ее осколки повредили мозг. Операция шла долго, привезли мощные микроскопы, специалисты соединяли нервные волокна тоньше волоса. С той поры Монадикос не разговаривал. Обследование показало, что мозг полностью восстановлен, но, несмотря на это, Монадикос даже не пытался говорить, словно утратил интерес к общению с окружающими. Давным-давно, в первый год своей службы, Илон слышал его голос, но уже забыл, как он звучит. Помнил только, что тот показался ему несколько хрипловатым. Так он это для себя определил. Но на самом деле Илон не мог сказать, что знает, какой у Монадикоса голос. Альдо продолжал с восторгом взирать на руки массажиста Илона, Рекона, мастера реабилитации, чье место он унаследует, и знал, что скоро ему предстоит повторить всю очередность прикосновений, поглаживаний и прижиманий на карте теле. Илон тихо говорил. «Смотри, что я делаю. Смотри, как одним движением стараюсь проникнуть немного глубже, под поверхность кожи, к мышцам. Я могу на ощупь отличить энергию самой мышцы и ее прикрепления. Они разные. Смотри, вот эта мышца слегка вибрирует. Каждая по-своему, а прикрепления нет. Это связано с сосудами, которые несут кровь. Кровь — чудесное изобретение, Альдо». Илон откашлялся и понизил голос до едва слышного шепота. Он говорил теперь почти одними губами. «У него немного иной состав крови. Она переносит значительно больше кислорода. Пальцами это тоже можно почувствовать». «Почувствовать этот кислород?» «Нет, не кислород. Ты сам когда-нибудь увидишь, это тело словно обладает большей волей, мощью. Увидишь». Юноша замолчал. Позже, работая с картой телом, Илон вернулся к проблеме крови. «Около 40 лет назад было проведено очень подробное исследование его крови. Мы знаем ее состав, но не вполне понимаем, что он означает. Она не слишком сильно отличается от крови каждого из нас, и все же там слишком много кислорода, нам бы она не подошла. Думаю, что, будь это возможно, мы бы ею воспользовались». Илон немного отодвинулся, чтобы юноша мог лучше видеть его движение. «И будь у нее какие-нибудь целебные свойства, мы бы ухаживали за ним ради крови», — добавил он внезапно и сам испугался того, что сказал. Юноша беспокойно взглянул на него, а потом притворился, что ничего не слышал, отвел глаза. Илон хорошо знал, чем вызвана тревога Альдо, он бы и сам предпочел об этом не думать. Пока не запретили связанные с Монодикосом медицинские эксперименты, люди верили, что сыворотка из его крови способна излечить от всех болезней, но после смены власти эксперименты были прекращены, и, честно говоря, Илон воспринял это с облегчением. Теперь вообще не считается, будто Монодикос имеет тело, хотя при этом все основано на теле Монодикоса. Так же, как не говорится, что у него кровотечение, говорится, он покраснел. Его не бьют, до него дотрагиваются. Он не ломает ногу, а имеет треснувшую конечность. Таким образом, Илон, Рекон и фармацевты были подобны тайной секте, которая занималась тем, чье существование окутано туманом. Невозможно себе представить, чтобы СМИ обсуждали, например, состояние печени нашего брата Монодикоса, Пороса, несущего в будущее. Когда они обедали в большой пустой столовой клинике, Илон украдкой разглядывал Альдо, потому что ему пришла в голову безумная мысль познакомить его с Арестой. Став его женой, она получила бы доступ в клинику, они могли бы работать вместе. Альдо был младше Аресты и казался совсем мальчиком, все равно, что сватать детей. Он протянул руку через стол и показал Альдо свою ладонь. Она еще хранила память о прикосновении Монодикоса. Монодикос всегда благодарил его таким образом, касался пальцами его руки. Еще 10 минут Илон чувствовал это место, словно после легкого удара током. Кончиком пальца Альдо робко дотронулся до ладони Илона и, вероятно, ощутил легкую вибрацию, потому что поднял глаза на учителя. Во взгляде его читались изумление и почтение. Альдо, принимавший участие в массаже лишь в качестве ассистента и наблюдателя, еще не имел права касаться Монодикоса. Он только стоял поблизости, вытягивая шею, чтобы увидеть как можно больше. Юноша напоминал Илону его самого. Много лет назад, когда он также ассистировал отцу. Отец Илона был создателем теории связи памяти с телом, концепции, теперь уже прочно усвоенной массажистами. Но еще 30 лет назад эту идею, разумеется, сочли шарлатанством. Отец утверждал, что симуляция каждого сантиметра тела приводит к возбуждению памяти, которой обладает только этот конкретный фрагмент, и что на поверхности тела есть точки, активирующие волны воспоминаний. Он исследовал это на сотнях людей и создал многомерную карту, потому что открыл, что сенсоры памяти находятся не только в поверхностном слое, но также в слоях более глубоких, поэтому модель кожной памяти должна быть многомерной. Со временем сделалось общепризнанным фактом, что тело сохраняет память о пережитых событиях и опыте, хранит их в себе словно в архиве. Никто уже не отрицает ни очевидные достижения науки под названием сомнология, ни фундаментальный закон, названный именем отца Илона Тео. Чем глубже слои мышц тела, и чем они ближе к солнечному сплетению, тем старше воспоминания. Сегодня врачи, особенно массажисты и психотерапевты, повсеместно пользовались картами тела, зная, что при помощи нажатия на соответствующие точки и их массажа можно высвободить любые, даже самые незначительные воспоминания. Отец Илона работал таким образом с Монадикосом. Тогда Монадикос еще говорил. Но что услышал Тео? Какие у Монадикоса были воспоминания? Отец сделал какие-то записи, но наверняка не оставил их сыну. Может, они были уничтожены? Может, уже и не надо, чтобы кто-либо знал, откуда взялся Монадикос и кем он был? Может, лучше вообще не задавать себе этот вопрос, потому что у него не должно быть никакого прошлого? История Монадикоса начинается с того дня, когда его нашли в пустыне, 312 лет назад. Но массажист Илон на своей личной карте теле, той, которая лежала под покрывалом на веранде, той, которая досталась ему от Тео, той, которую наследует однажды ареста, видел, что оставил ему отец. Океан знаков, лишенных содержания. Всевозможные комбинации от альфы до омеги. Весна. Весной Филиппа окончательно переселилась к ним. В ванной сушилось ее белье, вид которого всегда смущал Илона. В холодильнике у нее была своя полка, на которой стояли контейнеры с антигистаминной едой. На рассвете Филиппа уходила на работу. Илон до сих пор не знал, чем она занимается, женщина неизменно уклонялась от ответа. Виделись они редко, раз в неделю, в выходной, когда все вместе обедали. Реста успокоилась, хорошо училась, через год должна была сдать экзамены, после которых собиралась продолжить образование на более высоком уровне, но девочкам требовалось больше баллов, чем мальчикам, и для них всегда не хватало мест. Однако Илон надеялся, что его статус поможет ей получить возможность учиться дальше. Что он сделал для этого? Решился и попросил о протекции главного рекона. Тот, понимающе покивал, вроде бы он был настроен доброжелательно. Лишь его жесты выдавали едва заметное чувство превосходства. У него-то самого трое сыновей. Все они готовятся стать реконами, а один в будущем займет отцовскую должность. Илон видел главного рекона почти ежедневно. Высокий мужчина с седой бородой, никогда не проявлявший никаких эмоций. У них у всех теперь было много работы, потому что, как выяснилось, Монадикос в этом году хуже приходил в себя, раны не заживали так быстро, как прежде. Главный рекон велел провести подробное обследование. Подозревали инфекцию, но не знали, как ее лечить. Вообще, до сих пор никто не осознавал, что у Монадикоса может быть какая-то инфекция. Илон старался массировать очень нежно. Порой он так боялся дотронуться до этого исхудавшего, искалеченного тела, что ограничивался обычным успокаивающим поглаживанием. Сейчас фармацевты изобрели новые компрессы из северного мха, которые оказывают регенерирующие и стимулирующие действия. Каждое утро они превращали Монадикоса в темно-зеленую замшелую статую, перед которой ставили мисочки с ароматическими эссенциями, способствующими излечению. Илон всю весну дорисовывал на своей карте теле новые значки. Там, где Тео таинственно начертал «Детство – вода», его сын Илон дописывал «Порванная двуглавая мышца». Там, где значилось «вид черных солнц», добавлял порванное ахиллово сухожилие. Под маленькой надписью «Мать?» со знаком вопроса кровоподтек над ягодицами. Сильный, фиолетовый, заживавший несколько месяцев и все еще не исчезнувший. Рядом со словами попутчики «Белый рассвет над океаном», «Посадка», «Сломанные кости», «Пясти левой ладони», «Вывих голеностопного сустава», «Раздробление коленной чашечки», «Внутреннее кровотечение». Для этого у него имелся специальный значок «Повреждение поджелудочной железы». Скоро резиновая фигура полностью скроется под этими рунами боли. В последние годы возвращение систематически запаздывало, но незначительно, на секунды. Это очень беспокоило Реконов, хотя во время ежегодных трансляций в Великий День, когда камеры всего мира, нацеленные на ладони Монодикоса, ждали первого движения его пальцев, это казалось незаметным. Осознавали ли это запаздывание толпы зрителей по всему миру? Илон полагал, что нет, официально никто ничего не замечал, а если даже и замечал, об этом не разрешили бы говорить и публично не объявили бы. Впрочем, люди были слишком сосредоточены на ожидавшей их в холодильниках еде, на свечках, готовых зажечься от одной обычной спички, на настраивании инструментов, чтобы в семейном кругу сыграть и спеть, наконец, «Пришел гость в наш скромный дом». Только Реконы отдавали себе отчет в затянувшихся мгновениях, в слабости первых нервных импульсов, измерявшихся тончайшей аппаратурой, полной медных проводков и ламп. Илон боялся, что однажды ничего не получится и явление не состоится. И это наверняка будет означать конец света. Похоже, он был человеком грешным и маловерным. Ведь, тем не менее, под воздействием одного и того же чуда, совершающегося ежегодно на протяжении 312 лет, Монодикос, Форос, несущий в будущее, просыпался. С этого момента массажист Илон практически не покидал свое рабочее место. Это продолжалось все время Сейры, когда царили порядок, сытость и довольство, а Монодикос, благодаря усилиям целой армии Реконов, возрождался к жизни. Летнее солнцестояние. Гармония. Согласно ритуалу, время гармонии начиналось с прогулки по городу, единственной в году. Прогулка выглядела естественной, спонтанной, но на самом деле была тщательно подготовлена. Тактично, на расстоянии, за небольшой процессией следили переодетые в штатское полицейские. Внутри фургончик с надписью «Цветы» был оборудован как суперсовременная скорая. Немного дальше стоял большой автобус с затемненными стеклами, битком набитый солдатами. Они вышли немного раньше, перед самым обедом. Монодикос в инвалидной коляске и рассредоточившиеся вокруг свита, чтобы не упустить прекрасное летнее солнце, поскольку после обеда метеорологи прогнозировали красный дождь. Коляску толкал сам главный Рекон. Следом незаметно двигалась охрана. Илон и Альдо тоже шли в этой гудящей толпе чуть позади. Со своего места Илон видел широкую спину Монодикоса и его голову, прикрытую капюшоном. Большие солнцезащитные очки наполовину закрывали небольшое узкое лицо. Маршрут, как и каждый год, пролегал через базар. Люди ждали здесь с раннего утра, хотя демонстрировать симпатию запрещалось. Не разрешалось подходить ближе, но они все равно протискивались вперед. Атмосфера делалась более свободной. Присутствие Монодикоса всегда оказывало такое воздействие. Рядом с ним улучшалось настроение. Росло доверие, все ощущали легкое возбуждение. «Моно, наш брат», отвечал улыбкой из-под капюшона. Немного кривой и болезненный. Капюшон не все скрывал. Люди через охранников подавали Монодикосу мелкие подарки. В букетики цветов, шоколадки, старинного облысевшего мишку. Но главное, Рекон отбирал у него эти вещи и передавал назад, где они исчезали в саквояжах охраны. Илон пользовался возможностью и потихоньку поучал юного взволнованного Альду. «Видишь, как хорошо он держит голову. Вчера я помассировал ему затылок, и сразу есть результат. Массаж в это время года должен быть легким, расслабляющим, потому что мышцы уже в норме, а под кожей даже появился тоненький слой жира, отчего она делается мягкой и увлажненной». Так он говорил, но Альдо слушал вполуха. Он вытягивал шею, чтобы разглядеть за толпой происходящее впереди. А там что-то произошло, потому что вся процессия остановилась. Монадикос всегда останавливался возле лотка с футболками, где устраивали небольшой показ мод. Избранные продавцы, те, что регулярно платили налоги и слыли добропорядочными гражданами, надевали футболки и дефилировали перед Монадикосом, демонстрируя наиболее остроумные надписи. Он чуть из-под лобья водил за ними глазами. Его ум несколько отличался от человеческого, был более склонен к синтезу. Возможно, поэтому ему нравился такой странный вид СМИ. Футболки вместо газеты и лаконичных новостей. На них был представлен весь мир с его проблемами, все в максимально сжатой форме, с долей иронии и сарказма лучших приправ. Те футболки, на которых Монадикос останавливал взгляд, входили в моду. Их продажи взлетали вверх. Стало традицией, что в конце концов через нерешительную или расчетливую охрану продирались молодые люди и тоже вступали на этот подиум, но надписи на их юных худосочных грудных клетках уже не смешили. Они требовали прекращения периферийных войн, восстановления правопорядка, равноправия женщин, противостояния экологической катастрофе, этой захватившей мир кислой ржавчине. Обычно все кончалось благополучно. Молодежь аккуратно оттесняли, коляска с Монадикосом двигалась дальше, между лотков, к площади, где его на мгновение оставляли одного, окружив почти незаметным кордоном. Он сидел там в одиночестве, в своей коляске, один перед городом и небом, словно люди демонстрировали его космосу, мол, вот он, жив, существует. Далее маршрут пролегал вдоль реки, процессия двигалась по набережной, и там снова на некоторое время останавливалась, потому что Монадикос любил смотреть на воду. Илон помнил, что когда он начинал работать, Монадикос, который еще кое-как ходил, имел обыкновение вставать и подходить к самому берегу, так что вода омывала ему кончики ботинок. Он мог долго стоять, точно загипнотизированный, бликами на воде, вглядываясь в игру ветра, который, сам будучи незримой причиной, вызывал осязаемый результат в виде волн. Якобы когда-то Монадикос сказал, когда он еще говорил, что движение волн есть модель мудрости, что бы это ни значило. Теперь Монадикос уже не вставал с инвалидного кресла, его голова немного склонилась на бок, и Илон даже испугался, что тот уснул. Это было бы недобрым знаком, такая дневная сонливость. Может, в организме Мона непорядок с электролитами? Забеспокоился он, и по телу разлилось новое неприятное чувство, которое посещало его все чаще. Глухой гул паники. Главный Рекон тоже заметил склоненную голову Монадикоса и велел возвращаться. Процессия неловко перестроилась. Коляска развернулась и двинулась в клинику коротким путем, напрямик, через давно заброшенные дворцовые сады, припорошенные красной пылью, в которой от кресла оставалась двойная колея. Илон знал, что должен быть начеку, хотя обычно хватало капельницы и небольшого отдыха. Так или иначе, Илон и Альдо ждали у подготовленного к любому повороту событий стола, среди открытых бутылочек с маслами, полной готовности в глубокой преданности. Наверное, достаточно некоторое время поносить ортопедический воротник, как в прошлом году. Все будет хорошо. Илона всегда удивляла нечеловеческая доверчивость Монадикаса, то, как спонтанно, полностью, с надеждой он отдавал себя в руки людей, что бы ни случилось. Человек в этой ситуации оказывался беспомощным, ошеломленный собственным всемогуществом и все же слабый. Порой Илон даже не мог сдержать рыданий. Это было подобно кашлю. Его организм давился оказанным ему доверием, словно сосуд. А ведь чем-то вроде сосуда он и являлся, не мог вынести такого количества ласкового добра, которое в него вливалось, того и гляди, лопнет под его напором. Тело Монадикаса обладало огромным потенциалом самоизлечения. Они, эта армия реконов, только помогали ему в этом. Так обстояли дела. Когда ночью Илон наконец возвращался домой и, стоя под душем, смотрел на свое 42-летнее тело, он старался не сравнивать его с тем. Его тело было обычным, человеческим, явно одноразовым. Осеннее равноденствие, жеребьевка достойных. Присутствие Филиппа в сущности не доставляло никаких хлопот. Девушка уходила утром и возвращалась вечером. Он видел в ванной ее зубную щетку и дешевый крем для лица. Как-то раз Илон вернулся домой в тот момент, когда они с Орестой ужинали, так что он присоединился к ним и съел почти весь свой любимый салат. «Филиппа приготовила», — хвалила Ареста подругу. Филиппа говорила мало и только бросала на него короткие испытующие взгляды, в которых смешивались восхищение и неприязнь. Он вообще не знал, о чем может думать эта чужая женщина, которая, по милости Аресты, вошла в его жизнь, и уж точно не был уверен в том, что она чувствует. Филипп очень мало рассказывал о своей работе, в конце концов выяснила, что она работает в городской библиотеке, а о своей семейной жизни не говорила вовсе. Однажды Илон спросил ее об этом довольно тактично, по своему обыкновению, но она опустила глаза и надолго замолчала. Он подумал, что эта тема сродни немой области на теле Монадикаса, отграниченная от прочих, вытесненная в невыразимое. Больше он таких вопросов не задавал. По телевизору сейчас постоянно показывали предварительную жеребьевку достойнейших. Те, кто прошел, несколько десятков человек примут участие в главной жеребьевке «Счастливый билет». Главная жеребьевка проводится в конце сентября, когда мир остывает после убийственной летней жары, которую вскоре сменят беспросветные дожди. Жеребьевка транслировалась по всем каналам. Потом, в день серьезности, когда второй раз в году длина дня становилась равна длине ночи, выбирали шестерых достойнейших из достойнейших. Они образовывали стигму. Символ стигмы — лигатура двух древних букв, напоминающая серп или крюк, виднелась сейчас повсюду, начиная с футболок, поздравительных открыток и реклам, и кончая кружками. Биографии достойнейших обсуждались и дискутировались во всех подробностях, а их лица уже через две недели становились более узнаваемы, чем лица всевозможных звезд. Стигма немедленно удалялась в трехмесячное затворничество, чтобы, достигнув идеального очищения, совершить ритуал. В сущности, Илону хорошо жилось рядом с двумя женщинами. В ванной пахло косметикой, и кухонный стол всегда был чисто вытерт, а еда убрана в холодильник, да и дом, благодаря их голосам, ожил. Они говорили с ним, задавали обычные вопросы о хлебе, аппетите, погоде, планах. Вечером, когда усталый и встревоженный, он возвращался из клиники, и девушки звали его выпить пиво или чаю, садились напротив Илона, рядышком, соприкасаясь локтями, и вглядывались в него с едва сдерживаемым любопытством. У него было ощущение, что из ареста окончательно испарилась прежняя печаль, а бунт перегорел. Теперь она чаще шутила с отцом, раскованная, румяная. Илон любил смотреть на дочь, когда она была в таком настроении. Чувствовал, что между ними устанавливается новая связь. Старался не показывать, насколько она важна для него. Филиппа и Ареста, конечно, хотели, чтобы Илон рассказывал им о той жизни, которую знал изнутри, о самом сокровенном механизме мира. То, что этим интересовалась дочь, сначала его удивило, а потом восхитило, и он ощутил собственную значимость. Итак, Илон рассказывал, они задавали вопросы, каждый из которых начинался со слов. «Правда ли, что...» Сначала они спросили про пол. Илон принадлежал к числу тех посвященных, которые хорошо знали, что некорректно во всех отношениях говорить о Монадикосе «он». Он нуждался в каком-то специальном слове, специальном местоимении. И непонятно, почему такового до сих пор не изобрели. Вероятно, потому что в языке вообще не хватало слов для именования его, Монадикоса. Можно было разве что воспользоваться большой буквой в местоимении или определением вроде «несущий в будущее», столь метафоричным и абстрагированным, что, по сути, лишенным всякого смысла. Никакие слова не способны выразить чудо его существования. Ходило поверье, хотя об этом все же не говорили вслух, что каждые 80-90 лет Монадика сменяет пол, не полностью. Но этот параметр варьируется во времени. Илон слышал об этом от отца, который, однако, не видел этого собственными глазами, а тоже слышал 50 лет назад от своего отца, точнее, отчима, главного рекона. Отчим уже рассказывал об этом его предшественник, ставший свидетелем процесса волнообразной смены пола. Тогда Монадикос был чем-то вроде женщины. Чем-то вроде, поскольку о нем все равно говорили «он». Точно человеческий разум отказывался принять идею нашей сестры вместо нашего брата. Илон когда-то видел старые рисунки, когда еще разрешалось рисовать тело Монадикоса и когда над ним велись исследования. Вопрос пола неизменно опускался, оставались слухи. Теперь, когда Илон ежедневно, порой по много часов подряд рассматривал тело Монадикоса, худое, измученное, больное тело, которому следовало как можно быстрее вернуть хорошую форму, он вообще не думал о поле. Отличие Монадикоса от людей очевидно, но трудно сравнивать его с кем бы то ни было. Илон не любил эту тему. Он всегда воспринимал пол как абстрактное дополнение, категорию поверхностную и, в сущности, малозначимую. Тем более, что у него была дочь. Возможно, будь у него сын, он мыслил бы иначе. Илон уклонился от ответа, но заметил в глазах девушек разочарование. Правда ли, что помимо того, что существует специальная комиссия, констатирующая его смерть, в ведущие клиники мира также посылают сканы его мозга? — спросила Филиппа. — А как выглядит его смерть? Откуда вы знаете, что он умер? — добавила Ареста. Илон подробно объяснял им всю сложную процедуру, желая сгладить впечатление, испорченное отсутствием ответа на предыдущий вопрос. Смерть констатирует главный рекон и международная экспертная комиссия. Они объявляют это городу и небу, и тогда отключаются все СМИ. 40 часов Монадикос не живет. Прекращаются все функции, в том числе мозга. Появляются даже трупные пятна, после которых надолго остаются синяки, требующие потом специальных усилий его, массажиста Илона. Потом, это всем известно, между 40-м и 44-м часом Монадикос возвращается к жизни. Во время его монолога Филиппа беспокойно пошевелилась. В детстве я думала, что это просто такая метафора, что на самом деле этого не происходит. Илон улыбнулся и сделал глоток пива. Как и все прочее, оно отдавало металлом. Ты когда-нибудь видел это возвращение? Как это выглядит? Ты же видела по телевизору, ответил он. Все видели это по телевизору. Констатировав смерть и объявив о ней, СМИ отключают на 36 часов. Никаких передач, это галение, затишье. Люди сидят по домам, в полутьме, при свечах. Ничего не работает, весь транспорт стоит, все закрыто. Кто-то говорил ему, что множество людей сходят в эти часы с ума. психиатрические лечебницы переполнены. Приостанавливается действие законов, чем многие пользуются, словно забывая, что по прошествии Галена каждое преступление, совершенное в это время, будет наказано вдвое более сурово. Люди делают странные вещи. Пьют, изменяют, принимают решения, о которых потом сожалеют. Кончают с собой. Чудовищно возрастает число самоубийств. Это ежегодная попытка несуществования. Мир утрачивает свои свойства, и жизнь зависает. Все должно полностью обновиться, чтобы она двинулась дальше. Если бы не Монодикос, наш брат, обновляющий мир, образовалась бы пустота. На 36-м часу включаются телеэкраны, и камеры показывают только одну картинку — ладони Монодикоса. Все напряженно ждут, когда, наконец, шевельнется палец, когда он дрогнет, ждут малейшего движения Монодикоса. Мир замирает, хотя все знают, что произойдет. Каждый с детства помнит эти несколько часов, когда включенные в каждой квартире экраны показывают один единственный кадр — ладони, покоящиеся на черном крепе, бледные с длинными пальцами. Время ожидания. Дети скучают, не понимая, почему нельзя баловаться, почему нельзя повисеть на турнике вниз головой или поиграть в настольную игру, хотя бы такую невинную и простую, как крестики-нолики. Родители проверяют, хорошо ли застывает в холодильнике заливное свиных ножек, замариновались ли огурцы. Скоро их разложат по тарелкам в качестве закуски перед главным праздничным блюдом. Глядят в свежевымытые окна на короткие зимние сумерки, зажигающие оранжевым светом грязное зарево городов. Возвращается из кухни в комнату и расставляет на столе тарелки. Смотрит на часы, прихорашиваются. Лампы не горят. Единственный источник света — желто-голубое мерцание экранов. Так что человеческие квартиры выглядят так, словно погрузились на дно флуоресцирующего моря. Кто первым в семье заметит на экране телевизора движение пальцев, едва заметную дрожь, тот... Таково поверье, будет удачлив весь следующий год. Филиппа достала откуда-то бутылку красного вина и разлила по кружкам, потому что рюмок в доме Илона и Ареста не было. Илон расслабился, расстегнул жилет. Филиппа подперла голову ладонью и вглядывалась в него с выражением, которое он принял за восхищение. «И все так, как показывают по телевизору?» — спросила она. Филиппа имела в виду... Оживает ли Монодикос, начиная с пальцев, а потом в эфире слышен стук его сердца? А почему не показывают его лицо? Ареста добавила, «Я всегда жалела, что все это настолько неживописно, что не играют фанфары, не зажигается свет». Илон улыбнулся. Он не проводил это время дома с семьей. В этот момент все реконы дежурят, все готово, и в мрачных помещениях клиники дожидается звонка, который всегда звучит так, словно возвещает о катастрофе. Тогда они срываются с места и бегут на свои посты. Великий день, называемый «Эй-най», словом, взятым из древнего языка, означающим «я есть», для них выглядел иначе, чем в этой прямой трансляции. Беспомощное тело, следы ран, запавшие глаза и виски — холод кожи и дыхание, которое вдруг возникает в этой мертвой оболочке. Дрожь пальцев, нервные импульсы, оживание крови, которая внезапно разгоняется и начинает течь. Когда заканчивалась трансляция, у них взвывала сирена, с треском загорался свет в коридорах, и кровать с телом Монодикоса бегом везли в реанимационный зал. Когда она проезжала по ярко освещенным переходам, многие реконы опускались на колени и прятали лица в ладонях. Другие стояли с опущенными головами, выражая свою человеческую беспомощность. Это правда, оживание не было живописным процессом, как хотелось бы того Аресте. Монодикос, подключенный к человеческой аппаратуре, возвращался к жизни медленно, но неудержимо. Жизнь появлялась в виде мелких импульсов в мозгу. Минут через 10 присоединялось сердце. Сперва один удар, потом еще. Наконец наступал момент, когда оно начинало биться мерно, четко. Ночью все каналы передавали этот ритм. Ничего больше, только это бум-бум-бум воскресающего сердца. Тогда на всей земле наступала тишина до самого рассвета, когда огромный взрыв радости приветствовал возродившийся мир. Хотя тут Илон заколебался, но искушение выдать кому-нибудь этот секрет, высказать его, наконец, было слишком велико. В этом году транслировали сердцебиение, записанное в прошлом. Не дожидаясь вопроса, почему, он добавил: потому что нынешнее было настолько слабым и неритмичным, что не годилось для трансляции. Филиппа подлила ему еще вина. Илону оно нравилось, он уже много лет такого не пил. Я вижу это вблизи на протяжении уже 24 лет и повторяю, что в этом нет ничего радостного, продолжал Илон, расслабившись. И что жизнь возвращается неохотно, со скрипом. Каждый год я боюсь, вдруг на этот раз не удастся, вдруг наступит конец. И тем не менее, 24 раза я видел, что это происходит на самом деле. Вы тоже испытываете странное чувство оцепенения? У вас тоже мурашки бегут по коже? Я думаю, у всех так. Всех людей на свете охватывает сомнение, а вдруг на этот раз не получится? Ведь это чудо! А чудо имеет право быть капризным и может не повториться. Но все удается. Хотя, в сущности, до сих пор никто не знает, как это происходит. После вина, к которому он не привык, Илон почувствовал прилив безотчетной сентиментальности, и глаза его наполнились слезами. Смутившись горячей волной чувств, он вздохнул. Оперся о стол и хотел было встать, чтобы пойти спать, но... Филиппа неожиданно накрыла ладонью его руку и шепнула: «Посидите с нами». Илон вдруг понял, что что-то не так. Почувствовал, что эти две женщины чего-то от него хотят, и что вот-вот наступит момент, когда он узнает, в чем дело, хотя не готов к этому. Ему захотелось уйти. «Я не должен с вами обсуждать такие вещи. Это нездоровый интерес. Таков порядок нашего мира, другого не будет». «Возможен и другой порядок», — тихо отозвалась Филиппа. Он взял со стола свои очки и встал. Ареста встала перед ним. «Илон, у нас есть идея. Отдать его обратно, туда, откуда он взялся». Илон не понял, что она говорит. «У кого это у нас?» «Спокойно», — сказала Филиппа. «Спокойно, Илон. Мы маленькая организация, группа». Постепенно до него дошел смысл ее слов. Илон почувствовал, как кровь приливает к лицу, как оно краснеет. Его организм начал готовиться к какой-то воображаемой борьбе. Мысли разбежались в стороны, он не мог их собрать. «Те, что унаследовали протест?» — помолчав, спросил он иронически. Это была единственная реакция, на которую он был способен — сарказм. Он почувствовал, что его обманули, предали. «Мы действуем, руководствуясь разумом и сердцем», — сказала Филиппа, пристально глядя ему в глаза. У Илона перед глазами возникли ядовито-красные обложки брошюрок «Аресты». «Это ты дуришь ей голову!» — воскликнул он, схватил Филиппу за плечи и потряс. Она не сопротивлялась, словно кукла, маленькая, хрупкая, с грохотом упал стул. «Ты заворожила мою дочь, чтобы добраться до меня, чтобы подговорить ее на преступление!» «Успокойся, Илон, это не преступление. Это обычное сочувствие к другому человеку». Илон отпустил ее. «Он не человек», — «Он больше, чем человек! Таков порядок вещей!» — сказал Илон, дрожа от возмущения. «Весь мир основан на этом порядке. Он бессмертен. Его смерть не окончательна, это факт. Без него воцарился бы хаос. Так уже однажды случилось. Никто не хочет, чтобы те времена вернулись. Нужно чем-то жертвовать, чтобы жить спокойно». Филиппа, стоявшая перед ним, вдруг выпрямилась и сжала кулаки. В этот момент она показалась ему смертельно опасной. О, да! Это существо просто притворялось тем, кем вовсе не является. «Ты такой же, как все остальные. Что ты знаешь о мире, о живых людях? Ты только поддерживаешь в хорошей форме жертву, которую вы храните в теплице, чтобы тебе подобные могли убивать ее во имя вечной традиции. Ты такой же убийца, как они, хотя тебе кажется, что ты его спасаешь!» Илон ударил Филиппу по лицу. Ареста глядела на него широко раскрытыми глазами. «Иди отсюда!» — сказал он Филиппе и повернулся к ней спиной. Через несколько мгновений хлопнула дверь. Ареста побежала в свою комнату и начала поспешно собираться. В открытую дверь Илон видел, как она на мгновение замерла посреди комнаты, прижимая к лицу красную футболку Филиппы. Он отступил, смущенный и потрясенный. Переход. Илон подошел к календарю, прилепленному магнитом к проржавевшему холодильнику, и, жуя сухой бутерброд, разглядывал две разноцветные спирали, изображавшие год. Первая начиналась с темной середины зимы, которую знаменовал великий день, когда Мона возвращался к миру, и с этого момента отдельные дни, нанизанные на нить времени, раскручивались до серых дней в начале весны, когда он снова обретал здоровье. Потом наступало явление – во время весеннего равноденствия, после которого весной и светом расцветала сейра, именуемая также порядком. Это было время равновесия и покоя, аквамариновая пора, когда природа пробуждалась к жизни, а деревья покрывались листьями. Она продолжалась вплоть до радостных дней летнего солнцестояния и времени гармонии. С солнцестояния начинался новый круг, зеркальное отражение предыдущего. Однако он, в отличие от того, постепенно сворачивался и темнел. Начало осени. День серьезности, жеребьевка достойнейших, были вратами мрака, дни коричневели. Казалось, время ржавеет и поддается вечному действию коррозии, которая оспаривает единство материи и разделяет ее на элементы, чтобы затем превратить в прах. Переход и затишье, называемое на древнем языке «галена», несколько черных дней, стиснутых в середине второго круга календаря, его мрачное ядро — вместилище тьмы. Была середина зимы, день перед переходом. Уже много лет не шел снег, было влажно и ветрено, темные тучи мчались низко над крышами домов, и казалось, будто антенны на крышах вспарывают им брюхо, из которых вместо снега сыплется ржавчина. Но это было сытое время. Внизу, под пораненными тучами, шла подготовка. На рынках городов устраивались потрескивавшие на ветру конструкции с огромными экранами. Люди делали последние покупки, и, несмотря на усилия торговцев, некоторые полки уже опустели. Битком набиты пабы и бары, поскольку в этот период полагалось хотя бы раз напиться. Илон шел мимо словоохотливых, возбужденных от алкоголя мужчин, распивавших пиво за выставленными на улицу барными стойками. Наиболее популярные темы разговоров были достойнейшие. Они уже с сентября готовились к своей роли. В этом году не выпало на какую-нибудь известную личность. В прошлом году в числе достойнейших оказался знаменитый актер, и кое-кто кривился, что жеребьевка, мол, нечестная. Но ведь машина выбирала по всей планете среди мужчин с безупречной репутацией, старше 40. Почему выбор не мог пасть на известного актера? Теперь избранники судьбы садились на строгую диету и предавали специальной медитации. Их лица мелькали во всех новостных программах и во всех газетах. Проходя мимо магазина, Илон на мгновение заколебался, не зайти ли. Сегодня нужно было поесть, досыта наесться перед трехдневным постом. Люди ели жирные блюда, много яиц, забивали ягнят и поросят, съедали все, что лежало в холодильнике, на полках кладовых, опустошали банки меда. У людей подлинно религиозных холодильники должны были оставаться пустыми на все три дня галена, так что запасы уносили в подвал и прятали умения правоверных соседей. Оставшись один, Илон перестал готовить дома, питался в столовой в клинике. С тех пор, как ушла Ареста, его холодильник оставался пуст, словно он постоянно жил в исполненной ожидании тишине. Внутри стояла только баночка коричневой от старости горчицы. И он сразу пошел в душ. Лежал в красноватой от ржавчины воде и разглядывал торчащие из воды худые колени. У него был ревматизм. Колени опухли, болели. Накануне они с главным реконом посетили место, где шла подготовка к переходу, проверяли камни. Вымытые и дезинфицированные, извлеченные из забитых изнутри материи и шкатулок, где их хранили весь год, они казались кусками чернейшего угля. Каждый весил от 340 до 810 граммов. У них были острые грани. Когда Илон проводил по ним пальцем, ему всегда делалось не по себе. Наготове все медицинское оборудование, эластичные бинты, нити, иглы и шприцы, комплекты хирургических инструментов, автоклавы, бутылки с дезинфицирующей жидкостью, антибиотиками, баночки с мазью, стойки для капельницы и сами капельницы в стеклянных сосудах. Внимательный пронзительный взгляд главного рекона подмечал каждую деталь. Илон следовал за ним, решительно шагавшим впереди, стараясь воспринимать все как музейную экспозицию. Сегодня он под предлогом приступа ревматизма пораньше ушел домой, однако скоро пора было возвращаться. Завтра день перехода. Илон пытался как-то успокоиться. Купание его всегда умиротворяло и приносило облегчение коленям. Кто-то позвонил в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь. Илон подскочил, он был уверен, что вернулась Ареста. Перед глазами у него возникла подзабытая картина. Его дочь стоит посреди комнаты и нюхает застиранную красную футболку Филиппы. Илон поморгал, пытаясь прогнать этот образ. Он больше не чувствовал ни гнева, ни смущения, зато его охватывала все большая невыносимая печаль. Он навсегда потерял дочь. Он боялся этой печали. Боялся, что может каким-то образом заразить ею Монадикаса. Что тот почувствует, как она стекает с кончиков пальцев массажиста в его священное бессмертное тело. Он ощущал эту печаль как болезнь. Илон поднялся, чтобы взять полотенце и встретить дочь. Однако послышались чужие мужские голоса. И через мгновение дверь ванной открылась. На пороге стоял главный рекон. За ним еще несколько стражников, которых Илон знал только в лицо. «Где он, Илон?» Илон не понял, подумал, что его спрашивают об аресте. «Оденься», — сказал главный рекон и стоял, глядя на обнаженное тело Илона. Взволнованный тот закутался в полотенце. «Мы уже много лет знаем, что у тебя есть собственная карта тела. Мы пришли за ней». Илон задрожал. Он стучал зубами то ли от холода, то ли от ужаса. Слышал, как стражники бесцеремонно вышли на веранду. Слышал, как упал ящик с инструментами. Потом до него донесся звук битого стекла. Главный рекон смотрел в потолок, пока Илон натягивал на себя одежду. «Я не сделал ничего плохого», — сказал массажист дрожащим голосом. «Я просто тренировался на нем, совершенствовал пальцы. Никто об этом не знает». «Мы знаем. Этого достаточно». Главный рекон закрыл дверь и остановился перед перепуганным Илоном. Они были одного роста, смотрели друг другу в глаза. Илону показалось, что во взгляде главного рекона сквозит презрение, и он опустил глаза. Он исчез. Илон не сразу понял, что ему говорят. Он заметил, какое бледное лицо у главного рекона, белое как бумага. Редкая борода казалась диковинной коллекцией отдельных волосков, беспорядочно прикрепленных к коже. Илон догадался, что главный рекон боится. «Ты поедешь с нами. Мы должны вести себя так, будто ничего не случилось». Стражники завернули карту тела в снятое с кровати ареста одеяло и понесли, словно ковер, по лестнице на улицу. Там они встали шпалером, и карта тела оказалась в военном автомобиле. Во второй автомобиль сели и главный рекон, и Илон, еще застегивавший пуговицы пальто. Улицы были пусты, небо на западе покраснело. «Как это случилось?» — спросил Илон. «Тонкая работа. Лифт. Подкупленный стражник, который тоже исчез. И еще несколько человек, к сожалению, с числа самых доверенных. Мы ведем следствие», — бросил главный рекон в пространство, не глядя на него. Илона бросила в жар. Он весь трясся, руки дрожали. «Оденете его так, как Монодикаса. Резина мягкая, напоминает человеческое тело, пропорции верные. Пускай кто-нибудь сделает этой кукле самый лучший макияж. Я сейчас приду. Пустим прошлогоднюю запись». Илон понял, что они собираются сделать. Подменить телевизионную трансляцию и мистифицировать миллиарды зрителей. Но... начал он, не зная, собственно, против чего хочет протестовать. Все это показалось ему ужасным. Конечно, он подумал об аресте и о том, что никогда больше ее не увидит. Илон попытался представить себе то место, где она сейчас находится, но все его беспокойство и внимание были сосредоточены на Монодикасе. Ведь он не знает другой жизни, а его миром более 300 лет является только стерильное помещение клиники. Он постоянно принимает лекарства, он на специальной диете. Его изуродованному телу требуются травяные ванны. Ему нужно делать капельницы и проверять кровь. Илон ощутил отчаяние, подобное панике, сжимавшей легкие, но сделал несколько глубоких вдохов и взял себя в руки. Автомобиль проезжал через мост, на котором снова протестовали люди, заклеивший рот черным скотчем. Никто не обращал на них внимания. Они уже тоже начали собираться домой праздновать. Убирали в сумки черные платки, сворачивали транспаранты. Почти из каждого окна обшарпанных печальных домов сочился бледный свет телеэкранов. Люди уже ждали трансляцию. Главный рекон сказал: «Все должно пройти как всегда. Достойнейшие бросят камни в карту тела, так же, как обычно в Монодикаса. А потом? Что будет потом?» Илон не мог поверить в то, что слышал. «Ничего. Будет то же, что и всегда. А мы найдем его и накажем террористов», — ответил главный рекон с неожиданной для этого достойного старца злобой. Когда они въезжали во двор клиники, Илон продолжал дрожащими пальцами застегивать пуговицы поспешно накинутого пальто. У него было неприятное ощущение, что темнота опустилась быстрее обычного. Даже окна клиники, всегда ярко сиявшие, теперь выглядели пожелтевшими и тусклыми, как и весь город, чьи контуры размывались во мраке. Тьма сгущалась быстро. И казалось, что на сей раз неотвратимо.